естественно, что советская сторона была заинтересована в урегулировании данного вопроса. Когда эта проблема была поднята в ходе переговоров в Москве, Иден всячески уклонялся от прямого ответа. Он уверял, что не может сказать ничего конкретного по данному поводу, пока вопрос не рассмотрит британское правительство. Иден повторил в частности заявление Черчилля о том, что никакие территориальные изменения, происшедшие в ходе этой войны, не признаются британским правительством. Возможно, сказал Иден, что как раз это конкретное изменение будет приемлемо, но я должен сперва проконсультироваться с английским правительством. При этом он ссылался в частности на Атлантическую хартию и на содержащееся в ней положение о непризнании территориальных изменений. Таким образом, получалось, что Лондон присваивал себе право определять правомочность законодательных актов советской власти. Действительно ли необходимо, чтобы вопрос о прибалтийских государствах был обусловлен решением британского правительства? Иронически спросил Сталин. «Мы ведем сейчас самую тяжелую войну и теряем сотни тысяч людей, защищая общее дело вместе с Великобританией, которая является нашим союзником. И я полагаю, что такой вопрос следует рассматривать как аксиому, и тут не требуется никакого решения». «Вы имеете в виду будущее прибалтийских государств после окончания войны?» — спросил Иден, явно стараясь выиграть время. «Да», — ответил Сталин. «Будете ли вы поддерживать стремление этих трех государств быть в конце войны в составе Советского Союза? Ведь все, что мы требуем, — это восстановление нашей страны в ее прежних границах. Я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что если вы откажетесь от этого, то это будет выглядеть так, как будто вы хотите создать какую-то возможность для расчленения Советского Союза. Я удивлен и поражен тем, что правительство господина Черчилля занимает такую позицию. По существу, это та же позиция, которую занимало правительство Чемберлена, и я должен снова подчеркнуть, что отношение британского правительства к проблеме наших границ меня очень удивляет». Иден принялся уверять, что добьется решения этого вопроса еще до того, как советские войска вступят в Прибалтику. «Я полагал, — продолжал Сталин, как бы не слыша слов Идена, — что Атлантическая хартия направлена против тех наций, которые пытаются установить свое мировое господство. Но теперь дело выглядит так, как будто бы Атлантическая хартия направлена против Советского Союза». «Нет, это, конечно, не так», — поспешил возразить Иден. «Просто речь идет о том, что вы ставите перед мной некоторые вопросы, связанные с вашими границами, а я не в состоянии вам немедленно ответить, и прошу вас дать мне время для того, чтобы получить такой ответ от своего правительства». По этому вопросу во время пребывания руководителя Foreign Office в Москве так и не было достигнуто договоренности. Проблема была урегулирована позднее, в ходе подготовки советско-английского договора о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве после войны. Договор был подписан 26 мая 1942 года и наряду с другими документами того периода в значительной мере способствовал укреплению антигитлеровской коалиции. В дни пребывания Идена в Москве отдельные положения и условия будущего договора были широко обсуждены. Был также затронут вопрос о положении в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. В частности, Иден сказал, что премьер-министр Черчилль хотел бы знать позицию советского правительства в отношении Японии. Англичан интересовала перспектива вступления Советского Союза в войну на Дальнем Востоке. «Если Советский Союз сейчас объявит войну Японии, — сказал Сталин, отвечая Идену, — то нам придется вести настоящую войну на суше, в воздухе и на море. Следовательно, мы должны тщательно взвесить и учесть те силы, которые будут включены в борьбу. Многое зависит от того, как развернется война против Германии. Если на немцев будет оказан сильный нажим,